он оказался лишь удобным предлогом, чтобы уничтожить все население преисподней. Поход начинали с ощущением нависшей над ними судьбы. Никто не сомневался, что большинство вскоре умрет, и не своей смертью. Их вела за собой легенда о докторе Бедокуре. Он отправился 5 лет назад. Самодельный рюкзак и снаряжение привязаны к жилистому телу, в руке острый камень. Он исчез в стране Химеры, и больше о нем не слышали, пока Атон не принес весть, что он прорвался. Бедокур появился с обратной стороны здравого смысла. Но могло ли его безумие заразить 241 сведущего и умелого путешественника? Они двигались по его маршруту, выискивали его следы, если те вообще существовали. Во второй раз будет легче. Конечно же, они ошибались. Атон в течение 10 часов шагал впереди отряда по просторным пещерам и туннелям, которые незначительно, но постоянно поднимались вверх. Стены расступались в стороны, потолки становились выше. А когда пространство расширяется, ветер становится слабее и прохладнее. Путешествие превращалось в почти приятную прогулку. Если бы не отсутствие еды, внешние пещеры были бы намного лучше для человеческого пребывания, чем уже известные. Они отдыхали 6 часов, в их голодных желудках урчало. Стражу не выставляли. Приходилось двигаться всем вместе. Жуткие подземные твари не рисковали приблизиться к такому большому отряду. И все же они надеялись на нападение. Действуя сообща, можно убить даже химеру, в теле которой наверняка найдется мясо. Голод остановит путешествие в самом начале, если не будет обнаружено что-нибудь съестное. Бедокур наверняка доставал в пещерах пропитание. На третьем переходе от истощения и голода свалились первые люди. Их тщательно разделали и съели. Атон стоял в смятенной толпе, когда старшой показывал, как это делается. Он отрубил топором еще теплые конечности. Другие мужчины оттащили их от трупа. Брызнула кровь, покрыла лезвие топора, полилась на каменный пол и густее отвратительно потекла по тропе. Первоцвет развел костер из нескольких старых мехов. Дым и вонь были тошнотворны, мясо обгорело, падало в огонь и вообще готовилось плохо. Впоследствии они будут довольствоваться сырой пищей. Топор старшего продолжал работу, разделывая конечности на маленькие куски и расчленяя туловище. Под конец в ход пошли ножи и камни. «Кто голоден, ешьте», — сказал старшой. В первый раз это сделали немногие. Годные куски завернули в оставшиеся меха и отдали угрюмым носильщикам, поскольку старшой мясо выбрасывать запретил. Кости и прочие отбросы оставили химере. Через несколько переходов все больше и больше людей сдавалось и давилось сырым мясом, предпочитая его голодной смерти. Спустя некоторое время Все выжившие ели, так сказать,